Твою-то мать! Парень шагнул ко входу, а там лежала еще одна девочка. Вот только эта девочка была явно мертва, и все бы. Голова у нее была чем-то разбита, а по характерному цвету лица и белым глазам, а также по залитой кровью одежде, было ясно, что перед смертью эта девочка успела превратиться. Такаси проверил автобусы, убрав пистолет в кобуру, подошел к детям. Это он сделал, понял Такаси, когда на него глянул такой, недетский взор паренька. Настороженный взгляд волчонка, в глазах какой-то лихорадочный блеск. «Идти можешь?» – спросил Такаси. Парень каким-то немигающим взглядом смотрел на него, будто ожидая что-то, а потом молча кивнул. «Тогда в машину», — сказал Такаси. «Тебя как зовут?» «Сатору», — тихо ответил паренек. «Таката Сатору». Такаси сидел за рулем. Сидзуку он отправил осматривать детей. И на самом деле, наверное, ей это нужно было даже больше, чем им. У нее были такие глаза, когда Такаси залез обратно. Все-таки, Си именно школьный врач. Добрая она, несмотря на всю свою блондинистость. Атмосфера все больше давила. В машине царило гробовое молчание. «Сатору», — спросил Такаси, — «ты не знаешь, куда вы ехали?» Парень, уже осмотренный Си и сидящий там, где обычно устраивался сам Такаси, посмотрел на Камура. «Я не знаю», — голос паренька был тусклым, без эмоций. «Но когда мы садились, учителя говорили про какое-то поместье, чокнутого националиста». «Понятно», — ответил Такаси, покосившись на нахмурившуюся Сию. «Мы такого одного знаем. Слушай, а почему вы не ушли вместе с остальными?» «Мива», опять так же без эмоций ответил Сатору. «Ее укусили. Она плохо себя чувствовала. Мы и Тоши стали ей помогать. Потом мертвые. Мы залезли в этот автобус. Там задняя дверь была открыта. Мы ее захлопнули». Парень замолк. Такаси не стал настаивать на продолжении рассказа. Каков был конец, он примерно предполагал. «Такаси», — раздался сверху голос коты. «Вижу», — ответил парень, наблюдая толпу зомбаков впереди. Самое плохое было то, что они стояли у машин. «Проехать можно, Такаси». Сзади высунулась Сидзука, а тот притормозил, крутя головой. Они сейчас ехали по дороге, где полосы противоположных направлений были разделены высоким бетонным бордюром. «Черт возьми», — выругался Такаси. «Мост уже вот он, виден невооруженным глазом. Слева», — сказала Сэя. «Давай налево». «А потом что?» — сказал Такаси, увидев съезд. «Там можно снова будет выехать на мост», — уверенно сказала Сэя. «Мы так иногда пробки объезжали». «Ну что же», — Такаси повернул руль, перемещая машину на крайнюю левую полосу. Хамви повернул и, порыкивая движком, поехал вдоль какого-то склада. «Дьявол!» — стукнула по панели Сэя. «И здесь дорога была перегорожена. Машины стояли буквально кучей. И, конечно, рядом с ними колыхалась толпа зомбаков». Такаси резко повернул руль влево, вылетая на стоянку. «Держитесь!» — крикнул он. И тут Хамви ударил какую-то легковушку. Здоровый американский монстр играючи отшвырнул легкую машинку. Ревя движком, он пронесся по стоянке, сметая сетчатые ограждения, и вылетел в небольшой парк. Такаси переложил руль вправо, огибая детскую горку. Колеса машины пропахали траву, выкидывая комья земли. Они вывернули почти за пробкой. Оставался какой-то десяток метров и несколько авто. К сожалению, в числе них был небольшой грузовик. «Сидзука!» — рявкнул Такаси, тормозя. «За руль!» А сам парень уже выскакивал наружу. Обежав машину, он распахнул задние двери и вытащил трос. Порылся, вытащил пару ключей подлиннее. «Си, подъезжай к грузовику!» — крикнул Такаси, пробегая мимо, к пробке. Навстречу уже вываливались пяток зомби. Хлопнул выстрел. Один из мертвых, грузный мужик, завалился между машинами. Тут грохнул уже огнестрел. Ощерившаяся в оскале женщина осела на землю, потеряв половину черепа. Такаси вытащил пистолет. Еще раз грохнула винтовка. Следом сам Такаси наставил пистолет на идущих к нему зомбаков. Хлопнул выстрел, еще один. Такаси подлетел к грузовику, стоящему задом. Просунул петлю троса в какую-то дыру на раме, вставил в нее ключ, потянул за трос, фиксируя конструкцию. Стук упавшего тела. Такаси резко обернулся. Сайка. Она стояла рядом и уже укатала одного из мертвяков. Такаси улыбнулся и побежал к Хамви. Просунув второй конец троса в буксировочную петлю, он отбежал и помахал Сидзуке. Хамви рявкнул дизелем, трос тут же загудел, натянувшись, как струна. Только бы не порвала. Только бы не заглохло. Грузовик вздрогнул. Его задние колеса потащились по земле. Ну, сука. Парень подлетел к кабине, рванул дверцу, запрыгнул внутрь. О, Исузу, краем сознания отметил парень. Стоп, механика. А если? Он перелез на водительское сиденье, снял ручник, и машина сразу же легко покатила назад. Выжав сцепление, Такаси врубил заднюю и, высунувшись, помахал Си, чтобы она ехала дальше. Такаси немного подождал, пока машина немного разгонится, и отпустил педаль сцепления. Грузовик задергался, пару секунд двигатель проворачивался в холостую. А, я, блять, гений! Заорал Такаси, выжимая сцепление и газуя. Он помахал рукой Си, чтоб тормозила, и сам нажал на тормоз. Машина, рокоча дизелем, остановилась. Парень рванул стояночный тормоз и вылетел наружу. Кота, стоящий в люке, радостно ощерился и показал большой палец. «Сайка!» – проорал Такаси. Девушка, стоящая у места, где был грузовик, обернулась. Парень показал ей на кабину. Та кивнула, а Такаси побежал отцеплять трос. «Си, давай вперед, те так распихаешь!» Такаси показал в сторону пробки. «А мы за тобой!» Женщина молча кивнула. Такаси запрыгнул в кабину. Сайка уже была там. Хамви объехал их и понесся в сторону пробки. Глухой удар. «Похоже, Си вошла во вкус», — сказал Такаси, врубая передачу. Грузовик поехал вслед за Хамви. Они миновали пробку и вскоре повернули направо, в сторону реки. И тут Хамви вильнул и едва не врезался в ограждение, идущее вдоль дороги. Школа. Они ехали мимо школы. И судя по составу мертвецов, стоящих за воротами, начальная школа Фуруэ, гласила большая красная вывеска на воротах. Во дворе школы стояли несколько автобусов. «Не успели эвакуировать», — тихо сказала Сайка. «Да», — эхом отозвался Такаси. «Все были слишком заняты. А тут какие-то дети». Девушка посмотрела на играющего желваками парня, смотрящего на дорогу. Они в темпе пролетели что-то типа микрорайона. Справа высились многоэтажные дома, слева шли какие-то магазинчики, стоянки. Они выехали к самой реке, и Хамви повернул направо. «Вот и мост», — сказал Такаси. Сая была права. Расшвыряв металлические заграждения, Хамви выехал на мост. «Мы бы тут никак не проехали», — сказал Такаси, увидев просто огромную пробку справа, то есть в той стороне, откуда они ехали. Причем машины в этой пробке явно туда столкали. «Вот, значит как, мост очистили». Правда, очистили не весь, но ехать было можно. Змейкой и не быстро, но все же. Когда доехали до середины, Такаси высунулся из окна и свистнул. Кота, стоящий в люке, обернулся. «Стоп!» — проорал Такаси и для уверенности продублировал жестами. Кота кивнул и, наклонившись, что-то сказал. Хамви стал замедляться. Соседняя полоса моста была опасной. На глазах у Такаси парочка мертвяков, при виде живых, пошли к ним, перекувыркнулись через ограждение и упали вниз. Парень покачал головой. Машины там стояли, как ехали, видимо. Причем, что характерно, они ехали все навстречу движения, то есть в ту же сторону, что и они сейчас. Паника. Там была паника. Такаси дошел до Хамви. У коты был какой-то виноватый вид. Такаси кивком спросил, в чем дело. Кота развел руками и показал на то место, где сидела Сидзука. Понятно. Такаси дошел до водительской двери, открыл дверь. Си сидела, как-то вся обмякнув. По ее щекам безостановочно текли слезы. Такаси вздохнул и обнял ее. Си засопела ему в плечо, всхлипывая. Сая, сидящая рядом, тоже была мрачная и смотрела куда-то в пол. Такаси глянул на Рэй. Девушка смотрела в окно, с припухшими глазами. «Мда». Пробрала всех Такаси, тяжело вздохнул. «Такаси», — сказала вдруг Сая. Девушка взглянула на парня. В ее глазах переживает наш гений. Пусть и не так, как другие, не показывая слез. «Такаси, мы же не будем...» Сая запнулась. «Мы же не будем сидеть и смотреть». «Нет», — понял ее парень. «Я поняла», — кивнула Сая и замолчала. Такаси вздохнул и погладил по волосам Сидзуку. «Прости, Такаси», — женщина чуть отстранилась. «Я буду держать себя в руках». «Это нормально, Си», — ответил парень, проводя ладонью по ее щеке. «Ты молодец». Сидзука грустно улыбнулась. «Ладно, народ», — сказал Такаси. «Сая, дом Рэй и мой ближе всего, насколько я понимаю. Так что сейчас едем туда. В смысле к Рэй. Там наши с ней мамы». «Надеюсь», — подумал про себя Такаси. «Потом едем в поместье, продолжил Такаси. Надо привести машины в нормальное состояние. Кататься так, это слишком рискованно. Сэя опять молча кивнула, а Такаси обратил внимание на Сатору. Парень сидел с таким видом, словно копировал Сайка. «Мда», — подумал Такаси, вспоминая автобус. «Не мудрено, кота», — уже вслух сказал парень. «Пойдем, поглядим, что там в грузовике. Дом Миямото. Кирика Миямото, Фумика Камура, 2 часа дня». Кирика смотрела в окно. Мимо дома шли трое мертвецов. Самое плохое было в том, что женщина знала этих людей. Мужчина и женщина, супруги, владели небольшой кафешкой дальше по улице. Третий был их сын. Кирика тяжело вздохнула. От Тадаши не было никаких новостей. Хорошо, что про Рэй удалось узнать хоть что-то. Но она тоже уже давно не давала знать о себе. Да и как? Кирика посмотрела на мобильник, который лежал на столе. Утром внезапно вырубился свет и все телефоны. Теперь они действительно были отрезаны от остального мира. В этом доме их удерживало только то, что Тадаши, если что, будет искать их здесь. И еще Такаси. Мальчик тоже пообещал заехать за ними. Вот только, сможет ли он? Лучше бы они спасались сами. В комнату вошла Фумика. Она встретилась взглядом с Кирика и вздохнула. «Если бы я снова пошла на службу, — подумала Кирика, — то сейчас, скорее всего, или ходила бы как эти, или бегала бы по улицам. Как иногда странно складывается жизнь». Кирика вновь посмотрела на улицу. Пусто. Никого. Остались ли вообще живые в этом городе кроме них? «Все равно придется выходить, — подумала Кирика. Пусть есть еще запасы, но дальше может быть хуже». Рев двигателя в мертвой тишине был словно шум взлетающего самолета. Под изумленный взгляд женщины, рядом с калиткой ее дома со скрипом тормозов остановилась большая военная американская машина. «Неужели Тадаши?» – ошеломленно подумала Кирика. «Фумика!» – взволнованно сказала она. «Что?» Женщина буквально подскочила с дивана и подлетела к окну. А в это время Кирика успела рассмотреть военного, что торчал в люке на крыше. «Фумика?» – задумчиво спросила Кирика. «Этот военный?» «Да». «Знакомый какой-то», — ответила та и вдруг вскрикнула. «Такаси!» И унеслась к двери. Впрочем, Кирика тут же последовала за ней. Тут в дверь загрохотали. Фумика распахнула дверь и замерла. «Мама!» — сказал парень, улыбаясь. Фумика кинулась парню на шею. «Такаси!» — прорыдала она. «Живой!» Кирика замерла рядом, потому что в калитку в этот момент входила Рэй, одетая, как и Такаси, в какую-то полувоенную одежду. Кирика слетела с крыльца и стиснула дочь в объятиях. Она не могла вымолвить ни слова, лишь слезы беззвучно капали с ее ресниц. Рэй тоже подозрительно зашмыгала носом. «Такаси!» Рядом счастливо и облегченно бормотала Фумика. «Такаси!» «Ну все, все!» Успокаивающим тоном сказал Такаси. «Мам, надо ехать!» «Ехать!» Женщина отстранилась и посмотрела на сына. «Что-то случилось!» «Мам!» Чуть укоризненно произнес Такаси. Тут сейчас все мертвяки с округи соберутся. Рэй. Кирика в этот момент натолкнулась рукой на. Женщина ошеломленно посмотрела вниз и увидела на поясе дочери кобуру. Из нее выглядывала рукоять пистолета. «Мама», — тихо ответила Рэй, смотря на мать серьезными глазами. «Такаси говорит правду. Вам надо собираться и быстро». Кирика обернулась и даже рот открыла. Фумика выглядела примерно похожим образом. В пылу радости, они совершенно не обратили внимания. У Такаси на плече висел автомат, настоящий, а за спиной в ножнах висел меч. Кроме того, у парня тоже имелся пистолет, в кобуре на бедре. Боже, глаза женщины распахнулись от осознания того, через что пришлось пройти детям, раз они выглядят подобным образом. Хлопок прервал эту немую сцену. «Такаси», — сказал тот, парень наверху, — «они собираются, мама». Тут же развил деятельность Такаси. «Быстро собираемся. Рэй, тоже». Фумика дернулась и заторопилась. Она буквально бегом улетела в дом. Кирика же во все глаза смотрела на парня, которого она помнила еще совсем маленьким, а теперь... «Мама», Рэй настойчиво потянула ее в дом. «Мам, надо торопиться». Кирика кивнула и пошла следом за дочерью. «Рэй, откуда у вас оружие?» — спросила Кирика. «И, столько, Рэй». Стоящая в дверях с рюкзачком, нахмурилась. «Мам, давай позже», — сказала девушка. «Нам действительно нужно побыстрее собраться». Женщина тоже нахмурилась. Она окинула взглядом комнату. Этот дом они уже почти выкупили. Вернутся ли они когда-нибудь сюда? Вскоре они втроем стояли на крыльце. «Так, все в кузов», — распорядился Такаси, махнув куда-то в сторону. «Коты там и одного хватит». Тут Фумика и Кирика вдруг обнаружили, что кроме военной машины, есть еще одна. Небольшой грузовичок рокотал двигателем чуть дальше. «А кто?» — спросила Фумика, не увидев на месте водителя. Сверху хлопнуло. «Такаси, их там уже с десяток», — сказал тот смутно знакомый парень сверху. «Да это же Хирана Кота», — вспомнила, а точнее узнала Фумика. «Просто в этом человеке в военной одежде узнать стеснительного парня, который иногда приходил к Такаси, было сложно». Передняя дверь машины открылась, и женщины увидели, что там сидит никто иная, как Такагисея. «Дорогой», — как-то с ехидцей произнесла девушка. «Может, мы уже поедем? До поместья еще немало». «Да, дорогая», — не менее ехидно ответил Такаси. «Уже грузимся. Мамы, женщины, мало что понимая, в сопровождении Рэй забрались в кузов грузовичка. Там валялись какие-то здоровые рулоны. На них они и сели. И едва они это сделали, как грузовик рыкнул мотором и тронулся. «А кто за рулем?» — удивилась уже Кирика. «Такаси», — ответила Рэй. «Мам, возьми». И девушка, не обращая внимания на удивление Фумика Камура, протянула матери. «Пистолет. Что это?» — спросила удивленно Кирика. «Пневматический пистолет», — ответила Рэй. «Вот, пули». Она передала пакетик с пулями. Кирика с большим удивлением смотрела на все это. «Против мертвых нормально», — пояснила Рэй. «Заряжается. Рэй», — Кирика остановила дочь и, сдвинув защелку, переломила ствол. В дуле серебрилась пуля. Женщина со щелчком вернула ствол на место. Рэй слабо улыбнулась. «Я все время забываю, мам», — сказала она, — «что ты служила в полиции». «Да уж», — женщина перевела взгляд с пистолета на дочь. «Рэй, откуда у вас это все?» Она кивнула на пистолет, в кобуре на ее поясе. И тут девушка посмотрела на мать, каким-то стылым, чужим взглядом. На обеих женщин, сидевших напротив Рэй, будто холодным ветром повеяло. «Мам», — твердо ответила девушка, — «как говорит Такаси, там больше нет». Женщины некоторое время молча смотрели на совсем еще юную девушку. «Что же с ними случилось?» — со смятением подумала Фумика. Грузовик закачался, словно переезжал через. Кирика прикрыла рукой рот, когда бросила взгляд назад, на дорогу. А там лежали тела. «Боже!» — тихо сказала она, когда увидела совершенно спокойную реакцию дочери. Девушка совершенно равнодушно скользнула взглядом по трупам, разве что немного скривилась. Вскоре машина явно ускорилась. «Куда мы едем?» — спросила Кирика. «В поместье Такаги», — ответила Рэй. «Вот как?» — Кирика чуть нахмурилась. «Наверное, это правильно». Женщина вспомнила высокие стены поместья. Патрульные много куда заезжают. Что ж, по нынешним временам. «Мам», тут Кирика обратила внимание, что Рэй смущена. Девушка действительно слегка зарделась. «В общем, я и Такаси», — Рэй замялась. «Мы снова, как бы, кто бы сомневался», — мягко улыбнулась Кирика. «Так он простил тебя». Фумика в этот момент молча, но очень заинтересованно, слушала этот разговор. «Он спас меня», — ответила Рэй. «Там, в школе. И я». Девушка окончательно стушевалась и замолкла. И тут тихо спросила Фумика: «А почему Сая назвала Такаси дорогим? И он ее тоже?» Рэй досадливо сморщилась и, не поднимая взгляд, ответила: «Это, все так запуталось». Голос девушки был едва слышен. Женщины переглянулись. «Рэй», — сказала мягко Кирика, — «расскажи, что у вас случилось?» «Я...» — девушка уже натурально вспыхнула. «Потом. Просто. Я люблю его». Женщины опять переглянулись. Кирика наклонилась и погладила съежившуюся дочь по голове. Рэй вздрогнула и подняла глаза на маму. «Хорошо, Рэй», — сказала Кирика, ласково улыбаясь. «Расскажешь потом». Раздаются резкие хлопки, и Хамви резко уводит в бок. Такаси успевает заметить блестящее железо на дороге и резко выворачивает вправо. Грузовик въезжает в деревянный забор и, проламывая его, останавливается. Очухивается он как-то разом. И тут же рвет пистолет из кобуры. Рядом с распахнувшейся дверью стояли мертвяки. Такаси буквально выпадает из машины. Левую ногу рвет болью. Он смотрит на нее и видит кровь. Это от аварии или мертвяки? Стекло было разбито, в машине валялись какие-то палки и железяки. Вполне могло и ими. А что если? Тут со стороны Хамви доносятся выстрелы. Из машины, вслед за ним, вылезает Сайка. У девушки на лбу ссадина, но стоит мечница уверенно. «Сайка, проверь в кузове», — сказал Такаси. Якхамви. Парень достал из кабины дробовик. Шипы. Это были шипы. Кто-то решил поживиться. Всего несколько дней, а уже появились мародеры. Суки. Тут в проломе забора появились фигуры. Судя по тому, что вновь прибывшие держали в руках оружие. Ну как оружие? Против зомбаков. Они увидели Сайка и загалдели. Такаси хищно осклабился. Четверо мужчин рванули к спокойно стоящей Сайка. И тут из-за машины появился Такаси. С дробовиком в руках. На лицах нападающих появился страх. Они рванули назад. Грохнул выстрел и двое из нападающих покатились по земле, подвывая. Двое других во весь дух неслись к забору. Дробовик рявкнул еще раз. Один из мужчин развернулся на месте и осел на землю с удивленным и каким-то обиженным лицом. Второй со всего маху ткнулся в землю. Дробь оказалась на этот раз крупной. Такаси вышел из машины и подошел к раненым. Из кузова показались мама и Рэй. «Мама!» — крикнул Такаси. «Сядь за руль!» Удивительно, но грузовик не заглох. Такаси и сам не помнил, когда успел выдернуть передачу. Фумика от Танасына вздрогнула и медленно кивнула. «Сайка! Рэй!» Такаси показал в сторону стрельбы. Девушки молча кивнули. Такаси вырвал пистолет из кобуры и подал Кирика. «Миямото-сан», — сказал парень. «Присмотрите тут за мамой». «Ну чтоб». Кирика взяла пистолет, слегка вскинула брови, увидев, что подал парень, но выглядела уверенно. Парень и девушки вылезли в дыру, пробитую грузовиком. Хамви стоял на противоположной стороне улицы. Рядом с ней суетилась Сэя. Привалившись к машине, сидела Ая. Кота как раз в это время выстрелил. Сбоку послышался крик боли. И ответный выстрел. Парень кивнул девушкам в сторону машины, а сам. Такаси ощерился и стал красться вдоль забора. Вот он слышит голоса. Кто-то кого-то материт, что они нарвались на военных. Такаси оскалился. Надо валить. Возбужденный мужской голос. У него снайперка. И не только. Подумал Такаси, вставая. Трое. Мужчины. Твари. Вместо того, чтобы защищать. Дробовик рявкнул прямо в удивленные лица. А я совсем озверел, пришла спокойная мысль. Такаси увидел в руках одного из тех, кого подстрелил, пистолет. Полицейский. Он лежал уже тихо и неподвижно. Рядом с ним скулил второй, прижимая ладони к горлу. Третий хрипел, держась за горло. Кровь пузырилась у него между пальцев. Такаси дошел до калитки и вошел во двор. Подхромав к своим жертвам, он вынул из вялой руки убитого пистолет. Раненый в горло со страхом смотрел на него. Такаси в ответ хмуро глянул на него. Рядом лежали вещи. Такаси посмотрел на них, а потом вскинул дробовик и опустил. Мертвые. Они закончат. А может быть даже и я. Пришла какая-то холодная мысль. Такаси вышел на улицу. Грузовик уже стоял возле Хамви. Кота с винтовкой настороженно водил дулом по окрестностям. Увидев Такаси, кота просиял, а тот медленно подхромал ко своим. Сидзука, сама с окровавленным лицом, хлопотала возле Элис. Девушка постановала, когда доктор приматывала ее ногу к палке. К Такаси со встревоженным лицом шагнула Сайка. «Так, вещи в грузовик и валим отсюда», — сказал Такаси. «Эх, черт, в Хамви же подкачка колес есть. Доехали бы, если бы он не заглох. Можно, конечно, грузовиком дернуть. Ну да, чтобы еще от мертвяков поотбиваться». За забором, где были мародеры, раздался истошный крик. Такаси даже головы не повернул, а остальные забеспокоились. «Кота», — сказал Такаси, — «давай, займись вещами». Парень глянул в лицо друга и кивнул. За забором продолжали орать. «Сайка, все в кузов», — сказал Такаси. «Сэя, в кабину, дорогу будешь показывать». Та, видя бледное лицо Такаси, кивнула без разговоров. Мертвяки все лезли. «Черт, как-то уж очень быстро они навелись». Кота уже сменил винтовку на автомат, слишком близко подошли зомби. «Все». Такаси обернулся. Сидзука кивнула. «Сайка, Рэй», — скомандовал Такаси. «Кота, мы следующие». Тот кивнул, и тут же выстрелил. Парни отступили к самой машине. «Я пошел», — крикнул Такаси. Он неловко вскарабкался в кузов. «Держу», — крикнул Такаси, тут же стреляя. «Дьявол, как они умудряются, ходя так медленно, напирать». Кота залез в машину. «Миямото-сан, стучите», — рявкнул Такаси. Женщина тут же бухнула по задней стенке кабины. Машина взревела мотором, а кота и Такаси тем временем отстреливали зомбаков. «Мне кажется, или они стали быстрее», — проорал кота. «Тогда нам обоим кажется», — ответил Такаси. Бредущие фигуры остались позади. Парни опустили оружие. Такаси посмотрел на Элис, лежащую прямо на полу. «Си», — сказал Такаси, — «нужно посмотреть». Женщина посмотрела на парня. Потом на ногу, что тот показывал, и изменилась в лице. «Нужно знать, как это у меня получилось», — сказал Такаси, расстегивая ремень. Кота взглянул на друга совершенно круглыми глазами. Такаси привстал, снимая штаны, и на свет появилась уродливая, полукруглая рана на его бедре. Сидзука взглянула на Такаси испуганным взглядом. «Мда», — сказал тот, — «ни хрена не понятно». Он натянул штаны обратно, вытер лицо рукой, расстегнул разгрузку, снял ножны с мечом, бросил на пол разгрузку. На нее сверху аккуратно положил дробовик, выдохнул. «А ведь тебя трясет, брат. Что, не хочется умирать?» — сказал сам себе Такаси, откидываясь на борт и прикрыв глаза. «Такаси», — дрожащий голос Сидзуки. «Да, Си», — откликнулся парень. «Такаси», — голос Сидзуки стал отчаянным. «Сидзука, может, что-то можно сделать?» Голос матери Рэй. «Все равно меня не пропустит в поместье», — думал тем временем Такаси. «Я бы не пропустил такого красавца. Хрен его знает, что это за рана. Я не знаю». Голос Сидзуки был наполнен отчаянием. Так успокоились все. Чуть повысил голос Такаси. «Значит так, кота, чтобы ни одна сволочь, ты понял. Смотри у меня, и оружие, оно твое. Пусть даже сам Такаги будет его отбирать. Заберут, ну ты понял». Кота, сидящий напротив, медленно, как-то будто в трансе, кивнул. «Сайка, поможешь», рубил дальше Такаси. «Если что, люди без рук могут жить, а мужикам без хозяйства вообще открываются новые грани реальности. Рэй, я простил тебя. Элис, Ая, позаботьтесь о коте. Он только с оружием резкий, а так ну чисто тюлень. И народ, маме помогите. Ей тяжело будет. Такаси», — хлестнул гневный голос Сайка. «Ах да, сообщите Сае, что я разрываю наш уговор», — добавил Такаси. «А то хрен ее знает, девка упертая, вздумает еще верность хранить». «Такаси, чтоб тебя», — рявкнула Сайка. «Сайка, вздумаешь идти следом, ногу прострелю», — Такаси похлопал по дробовику. «Я хотел его оставить, между прочим, не вынуждай меня». Грузовик затормозил и в кузов, раздвинув спереди брезент, сунулась Сая. «Там люди моего отца», — радостно сообщила она. «Мы доехали». Девушка исчезла, а Такаси улыбнулся. «Ну вот и моя остановка», — сказал он и вылез, с дробовиком и мечом, висящим на плече. «Сайка, не шали», — погрозил парень сунувшейся следом девушке. В глазах мечницы отразилось отчаяние. Во взгляде парня она прочитала решимость применить оружие, чтобы ее остановить. Такаси посмотрел на всех, усмехнулся и, бросив ружье в кузов, ушел. 9 глава. Камура Такаси. Подземная парковка администрации района Минигиси. Такаси, припадая на ногу, брел по парковке, держа в левой руке ножны с мечом. И шел он все медленнее, его организм стал стремительно сдавать. Когда он зашел сюда, словно двери проходной стали чем-то вроде сигнала к завершению режима выживания. Сюда-то он вполне бодро даже еще и бежал, хоть и не быстро. Пот заливал глаза, и в глазах то и дело темнело. Хорошо хоть повезло с тем, что здесь был свет. Да, аварийный, тусклый, но это намного лучше, чем бродить в темноте, особенно в таком состоянии. Парень оперся о капот попавшейся на пути машины, перевел дух, обернулся. Сейчас, когда он мог передвигаться лишь чуть быстрее зомбаков, они реально его чуть не загнали. Он сюда-то нырнул не от хорошей жизни, а потому, что въезд на парковку перекрывал не жалкий шлагбаум, а ворота. Благо, хоть в них, то есть рядом с ними в стене, имелась дверь. Сейчас перед заблокированными дверями проходной торчало, наверное, с десяток мертвяков, а вполне возможно один все-таки пробрался, подумал Такаси, чувствуя, как ему становится все хуже. И непонятно было, это от потери крови. В смысле только от потери или скоро он пополнит ряды ходячих. Но хреново было вот совсем. Помнится Хисаши тоже. Но он вроде сразу, а с момента инцидента с Такаси прошло уже часов. Черт его знает сколько, но уже явно наступал вечер. Парень заметил какую-то дверь, в стене рядом с ней окна. Выдохнул и оторвался от машины. Стон против воли вырвался из горла. Нога уже совсем не держала. Конечность подломилась, и парень грохнулся на колено. И еще раз едва не огласил окрестности воем. «Сука!» Парень буквально повис на рукояти меча, упираясь им в пол. «Может, все-таки я перемудрил?» Такаси прижался лбом к рукояти меча, закрыв глаза, на том же КПП бы пересидел, под присмотром. «Да блять, а то та же Сайка спокойно бы ушла. И что потом? Кто бы? Потом? Сайка? Кота? Может, Рэй? Нахер? Хищники умирают одни. И вообще, рывок, стон сквозь стиснутые зубы. Выбирать нужно путь, ведущий к смерти». Такаси привалился плечом к косяку и, повернув ручку вниз, толкнул дверь. С хрипом дыша, он накинул взглядом помещение. Узкое едва 3 метра в ширину, и в длину, что-то возле 5. Возле 2 окон справа, стол, на котором валялись инструменты и какие-то детали. Старые разного цвета шкафы вдоль торцевой стены. Возле стола с торцов 2 обшарпанных выцветших кресла. Похоже, он попал во что-то типа слесарки. Такаси буквально ввалился внутрь, добравшись до стола, ножнами захлопнул дверь. Опираясь на локоть левой руки, Такаси подтянул к себе обрывок бумаги. Тут же на столе он нашел маркер, ярко-зеленый. Уже в каком-то полубреду, Такаси вывел на листке буквы. Затем налепил, как уж получилось, наискосок, полоску скотча. Держась буквально на одной силе воли, парень зубами перегрыз скотч, уронил под ноги остальной моток и, едва не выбив стекло, налепил на него записку. «Ну вот и все», — подумал он с каким-то спокойствием. И тут его повело. Он только успел слегка подправить свое полупадение в сторону ближайшего кресла. А может, так и должно было быть. Все же дошли. Поместье Такаги. В этой комнате, на втором этаже поместья Такаги, стояла тягостная тишина. Камура Фумика, сидя на стуле, смотрела в пол невидящим взглядом, не сказав ни слова с того момента, как они приехали в поместье и она узнала про Такаси. Сайка, сжимая рукоять меча, висящего на поясе, стояла у окна, с каменным лицом. Кота съежился в кресле. Элис спала на кровати, ее нога, к счастью, только сильно ушибленная, а не сломанная, как подозревала Сидзука, была запакована в плотную повязку. Сама доктор с красными глазами сидела у ее постели. Время от времени ее руки, лежащие на кровати, подергивались, и следом за этим с ресниц срывалась слеза. Ая с видом побитого щенка сидела рядом с котой. Миямото Кирико с тревогой смотрела на дочь. Ары, она сейчас как никогда походила на мертвеца. Потухший неподвижный немигающий взор, лицо словно у восковой фигуры. Она как села в кресло, так ни разу даже пальцем не пошевелила. Не было только Саи. Девушка на известие об уходе Такаси отреагировала странно. Она широко распахнула глаза, выронила сумку с ноутбуком и, зажимая руками уши, замотала отрицательно головой. «Нет», — тихо с надрывом сказала она. Взгляд ее бегал, но при этом был совершенно бессмысленный. «Это невозможно», — прошептала она. «Этого просто не может быть. Не может и все». Исея, так и не оторвав рук от ушей, убежала куда-то в дом под растерянным взглядом матери. «И что дальше?» — думала Сайка, смотря через окно на палаточный лагерь. Как-то не приходила эта мысль, что делать, если Такаси не будет рядом. Да, не рассматривался даже такой вариант. А люди в лагере, они продолжали жить, суетились, смеялись, сосредоточенно что-то делали двое мужчин, возле котлов для еды, переговариваясь с женщинами, что готовили. Какая-то девушка выскочила из палатки, обернулась, гневно сказала что-то внутри и ушла. И скорее всего, у многих там тоже, кого-то не хватает рядом. Сайка покосилась на Рэй, и в ее душе опять промелькнуло это странное, смутное и непонятное чувство, в котором Сайка просто опасалась пока разбираться. Может быть, как-нибудь потом. Девушка обвела взглядом остальных. Возле кресла, где сидел кота, небрежной кучей было свалено оружие. А оружие не отдал. Сколько еще Такаси будет с нами? В делах, в мыслях. Он влез буквально во все. А теперь, оказалось, что это он нас всех и объединял. Сайка сейчас со всей очевидностью поняла, что та же Рэй вскоре уйдет. Ей будет просто невозможно находиться с остальными, слишком много будет напоминаний о нем. С ней уйдет и ее мать. Фумика-сан, все остальные кроме матери Рэй, для нее по сути незнакомые люди, ее ничего не держит. Кота, если группа распадется, он поневоле будет искать того, кто сможет его направить. Думается, Ая тут приложит свои ручки. Сидзука. Ну, врач везде и всегда будет нужен, так что доктор забудется в работе. Остаюсь только я, подвела черту Сайка, Бусуджима Сайка, та, которая ждала. Девушка вспомнила их разговор с Такаси в стрелке. улыбку парня. «Ты умрешь только после меня». Сайка вздохнула и, ни слова не говоря, пересекла комнату и вышла в коридор. «Нужно настроиться и отпустить, оставить все позади». Сайка стремительно шла по коридору. «Найти дело, место и следовать по пути». И тут девушка остановилась и с каким-то изумлением потрогала щеки. Они были мокрыми. «Видел бы меня в таком виде», — Такаси криво и грустно усмехнулась Сайка. «Юрика Такаги нашла дочь, там где-то обычно и прята, проводила время, когда расстраивалась». Девушка сидела на чердаке, устроившись в углу, на старом кожаном кресле, обняв руками коленки. Юрика подошла ближе и села рядом на краешек кресла. «Сэя», — тихо позвала женщина. «Мама», — ответила девушка. «Ну почему? Почему он?» Сэя спрятала лицо, уперевшись лбом в коленки. «Расскажи мне», — сказала Юрика. «Немного, но станет легче». Сэя ничего не ответила. Она так и продолжала сидеть, пряча лицо. Мать погладила дочь по спине. «Он сделал мне предложение», — вдруг глухо сказала девушка. «Такаси, маам». Рука женщины на миг замерла от такой новости. А Сэя тихо заплакала. Юрика тяжело вздохнула и подтянула дочь к себе. Девушка обняла мать и уткнулась ей в грудь. «Почему так?» — с горечью спросила девушка. «Мы столько вместе прошли, и в самом конце». Женщина не знала, что сказать на это откровение дочери. «Такаси». Она его припоминала, и никак не могла вспомнить его лица. Помнилось только, что он был какой-то мрачноватый мальчик. «Сайчира, он послал несколько машин, чтобы вытащить дочь из школы. Но они либо вернулись ни с чем, либо не вернулись вовсе. А Саятян взяла и сама приехала домой. Проехала через город, где не смогло выжить столько взрослых». Юрика видела, как Сая вылезает из машины со скользящей по губам улыбкой победительницы. И какие лица были у тех, кто выбрался из кузова. Видимо, тот мальчик, Такаси, он и вправду помог, всем им сильно помог, раз все, с кем приехала Сая, так реагируют. И вот сейчас оказывается, что ее вспыльчивая, резкая, честная и прямолинейная дочь нашла в нем. Юрика прижимала к себе Саю и молчала. Любые слова утешения сейчас — просто пустые звуки, когда сердце корежит болью. Это лечит только время. Камура Такаси. Подземная парковка администрации района Минигиси. Значит, все-таки не мертвяки, подумал Такаси, очнувшись. Правда, перед глазами все плыло, и слабость была просто опустошающей. Даже рукой двигать было так напряжно, словно к ней были привязаны парочка гирь. Такаси попытался встать. Снова очнувшись, он нахмурился. Такое простое действие оборачивалось нехилой проблемой. Прям мирового масштаба. Только бы не захотеть в туалет, подумал Такаси, понимая, что некоторое время он проведет в этом кресле. Они теперь уж наверняка в поместье. Твою-то мать, упущен такой шанс на коне приехать. Сколько бы проблем удалось сразу пресечь. Теперь надо будет. Парень сморщился от боли в ноге. Бля, это будет просто эпик фейл, если я заражение получу. Живой, но без ноги. Да, блять, о чем я думаю. Тут же можно и коньками сверкнуть. Надо искать доктора или аптеку. Лучше доктора, а еще лучше, сразу Сидзуку. Парень снова попытался встать, но слабость ударила мутью в голову. Да че мне так хреново-то? Будто не ногу порезал, а грудью пулю словил. Такаси посидел, собираясь с силами. А потому, мальчик мой, что надо было перевязать, а не брызгать пафосно кровью по округе. Как-то тупо получилось. Такаси криво усмехнулся. Мда, всезнающий герой из меня так себе. На троечку. Рана выглядела плохо. Хреново она выглядела, что уж тут. Дергала. К тому же, едва прикоснешься. Ну вот что стоило взять уси тот же флакончик со спиртом и пару инт-пакетов. Да куда там. Нужно же уйти в закат, дятел. Такаси, который чувствовал себя немного получше, после нескольких часов сна, стоя на одной ноге, шарился по шкафам. В одних трусах, штанина, заскорузлая от крови, весьма чувствительно терла место ранения. В одном из шкафов нашлась раковина. Интересное техническое решение. Прям чем-то родным, русским повеяло. Такаси пошарил глазами. Если в остальном помещении царил полумрак, то в закутке с раковиной было ну просто хоть глаза выколи.